Эрнеста это позабавило. Мужику чего-то надо. Он заподозрил, что приятелю захотелось попасть на вечеринку. Такой же был начальник у Эрнеста. Обожал ночные совещания, и всегда они кончались в публичном доме. И всегда он удивлялся, как туда попал. «У нас чудесно относятся», — сказал Эрнест. «А в этой моей идее нет ничего особенного», — сказал мистер Причард. «Просто как-то пришло в голову. Можете ей воспользоваться, если хотите, и если вам от нее будет польза». Эрнест молча ждал. «Возьмем запонки», — сказал мистер Причард. «Я, скажем, всегда ношу отложные манжеты и запонки. А когда вы ставили запонки, чтобы снять рубашку, их надо вынуть. И если вы хотите поддернуть рукава, когда моете руки, тоже надо вынуть запонки. Их легко вставить, пока не надел рубашку, но тогда не просунешь руки. А когда ты в рубашке, запонки вставлять трудно. Понимаете мою мысль?» «Есть такие, которые сцепляются», — сказал Эрнест. «Да, но на них нет спроса. Половинки всегда куда-то заваливаются и теряются». Автобус затормозил. Хуан включил первую скорость и двинулся осторожно. Автобус тряхнуло, когда он проехал яму, тряхнуло еще раз, когда проехали задние колеса, и он медленно пополз дальше. Дождь громко барабанил по крыше. Дворник повизгивал на ветровом стекле. Мистер Причард еще больше откинулся на сиденье и сдвинул рукав так, что показалась золотая запонка. «Теперь предположим», — сказал он, — «что вместо цепочки или перекладинки здесь пружина. Когда стаскиваешь манжету через руку, пружина растягивается. Можно поддернуть манжеты, чтобы вымыть руки, а потом все встанет на место». Он внимательно следил за лицом Эрнеста. Эрнест, прищурившись, думал: «Но как это будет выглядеть? Пружина-то нужна стальная, иначе это на раз?» Мистер Причард с готовностью ответил: «Я это продумал. В дешевых можно золотить пружину или серебрить, а в дорогих, скажем, чисто золотых или платиновых, в качественных, тут вместо перекладины трубка, и когда манжета на запястье, пружина целиком прячется в трубку». Эрнест задумчиво кивнул. «Да», — сказал он, — «да, очень неплохая мысль». «Она ваша», — сказал мистер Причард, — «ваша. Пользуйтесь ею как угодно», — Эрнест сказал. «Наша компания выпускает другие товары, но, может быть, я смогу их уговорить. Самый ходкий товар на свете, из мужских, конечно, — это бритвы и бритвенные принадлежности, ручки, карандаши и ювелирные изделия. Человек, который за год пяти строк не напишет, запросто покупает шикарную авторучку за $15. А ювелирные — это может выгореть. Какие ваши условия, если им подойдет эта идея?» «Никаких», — ответил мистер Причард. «Никаких условий, я вам дарю ее. Хочу помочь молодому, подающему надежды человеку». Настроение у него опять исправилось. «Но что, если выгорит это дело, которое он придумал? Что, если оно принесет миллион? Что, если...» «Нет», — он сказал, и он своему слову хозяин. «Его слово — закон. А уж захочет ли Эрнест выразить свою благодарность, это ему решать. Мне совершенно ничего не надо», — повторил он. «Но это очень мило с вашей стороны». Эрнест достал из кармана блокнот, что-то написал и вырвал листок. «Конечно, для начала надо будет оформить права», — сказал он. «Если у вас найдется в Голливуде свободное время, может быть, позвоните мне и поговорим по-деловому. У нас с вами может получиться дело». При этих словах его левое веко чуть опустилось, а потом он скосил глаза на миссис Причард. Он передал листок мистеру Причарду и сказал: «Хэмпстед, 3255. Горб Алуха, квартира 12Б. Мистер Причард слегка покраснел, достал бумажник и сунул в него записку, спрятал записку поглубже, на самое дно. Вообще-то она была ни к чему. Он мог выбросить ее при первом удобном случае, потому что память имел отличную.